В мешок и в воду подвиг доблестный. В мешок и в воду подвиг доблестный. Любить немножко — грех большой. Ты ласковый с малейшим волосом, не ласковый с моей душой. Червоным куполом прельщаются и вороны, и голубки. Кудрям все прихоти прощаются, как гиацинту завитки. Грех над церковкой златоглавою кружить и не молиться с ней. Под этой шапкою кудрявою не хочешь ты души моей. Вникая в пряди золотистые, не слышишь жалобы смешной. О, если б ты вот так же истово клонился над моей душой!